Ее Прокофий в неизвестное место увел. Пусть порадуется. Все мы одинаковые пролетарии. Мне Прокофий объяснил, что я не лучше его. Так ты же сам говорил, что у тебя великое чувство, а такой человек для женщины туже. Чепурный озадачился. Действительно, выходит так. Но у него болело сердце, и он сегодня мог думать. У меня, товарищ Копенкин, то великое чувство в груди болит, а не в молодых местах. — Ага, — сказал Копенкин, — ну тогда отдыхай со мной. Я тоже на сердце плох. Пролетарская сила прожевала траву, которую ей накосил Копенкин на городской площади, и в полночь тоже прилегла на пол сарая. Лошадь спала, как некоторые дети, с полуоткрытыми глазами, и сонной кротостью глядела ими на Копенкина, который сейчас не имел сознания и лишь стонал от грустного, почерневшего чувства забвения. Коммунизм Чевенгура был беззащитен в эти степные темные часы, потому что люди заращивали силою сна усталость от дневной внутренней жизни и на время прекратили свои убеждения. Чевенгур просыпался поздно. Его жители отдыхали от веков угнетения и не могли отдохнуть. Революция завоевала Чевенгурскому уезду сны и главной профессией сделала душу. Чевенгурский пешеход Луй шел в губернию полным шагом, имея при себе письмо Дванова, а на втором месте — сухари и берестяной жбанчик воды, которая нагревалась на теле. Он тронулся, когда встали только муравьи да куры, а солнце заголило небо еще не до самых последних мест. От ходьбы и увлекающей свежести воздуха Луя оставили всякие сомнения, мысли и вожделения. Его растрачивала дорога и освобождала от излишней вредной жизни. Еще в юности он своими силами додумался, от чего летит камень? Потому что он от радости движения делается легче воздуха. Не зная букв и книг, Луй убедился, что коммунизм должен быть непрерывным движением людей вдаль земли. Он сколько раз говорил Чепурному, чтобы тот объявил коммунизм странствием и снял Чевенгур с вечной оседлости. На кого похож человек? На коня или на дерево? «Объявите мне по совести», — спрашивал он в ревкоме, тоскуя от коротких уличных дорог. «На высшее», — выдумал Прокофий, — «на открытый океан, дорогой товарищ, и на гармонию схем». Луй не видел, кроме рек и озер, другой воды. Гармонии же знал только двухрядки. «А, пожалуй, на коня человек больше схож», — заявил Чепурный, вспоминая знакомых лошадей. «Понимаю», — продолжая чувство Чепурного, — сказал Прокофий. «У коня есть грудь с сердцем и благородное лицо с глазами, но у дерева того нет». «Вот именно, Прош», — обрадовался Чепурный. «Я же говорю», — подтвердил Прокофий. «Совершенно верно», — заключительно одобрил Чепурный. Луй удовлетворился и предложил ревкому немедленно стронуть Чевенгур вдаль. «Надо, чтобы человека ветром поливало», — убеждал Луй. «Иначе он тебе опять угнетением слабосильного займется, либо, само собой, все усохнет, затоскует, знаешь как. А в дороге дружбы никому не миновать, и коммунизму делов хватит». Чепурный заставил Прокофия четко записать предложение Луя, а затем это предложение обсуждалось на заседании ревкома. Чепурный, чуя коренную правду Луя, однако не давал Прокофию своих руководящих предчувствий, и заседание тяжело трудилось весь весенний день.